Глава 110. Генерала Гофмана вызвали дальней связью. «Сэр, на проводе адресат с дальней дистанции», сообщил секретарь Ламберт, заглядывая в кабинет шефа. «Я уже понял, можешь быть свободен», сказал генерал, прикрывая рукой трубку. «Генерал Гофман слушает», ответил он. «Сэр, это полковник Блиц с Эталона». «Приветствую вас, полковник. Каковы наши дела?» «Скверно наши дела, сэр». «А поконкретнее?» «Поконкретнее, сэр? Да пушка у них в полном порядке». «Что, простите, на линии помехи?» «Сэр, вы говорили, что следует обездвижить БМ-18, помните? На материке Либерия». «Помню», – нехотя признал генерал. Он уже догадывался, о чем пойдет речь. «Сэр, мои геликоптеры нашли ваш броневик. Правда, только со второго раза». «И что?» «Сэр, пушка на БМ-18 оказалась в порядке. Они разорвали один из геликоптеров на куски, при том, что он имел бронирование 4-го уровня. А второй геликоптер едва успел убраться и вернулся с сильно попорченной шкурой». «Стоп, стоп, полковник, не чистите. Вы хотите сказать, что броневик, о котором мы говорили в прошлый раз, в полном порядке?» «Да более чем!» Едва сдерживался, чтобы не кричать полковник. «Я прошу прощения, теперь даже не знаю, чем собственную задницу прикрыть перед непосредственным начальством». «Не переживайте, полковник Блиц, вашу задницу мы прикроем. Это я вам могу гарантировать. Но давайте уйдем от эмоций. В конце концов, мы не варвары какие-то, а офицеры и суперколверы». «Да, сэр, прошу прощения». «Да, вот именно. Поэтому скажите лучше, какие вы видите варианты решения нашей проблемы теперь?» «А какие варианты, сэр, я еще могу видеть? Я исчерпал свои возможности». «Ну, допустим, а чьи еще возможности можно задействовать на эталоне?» «Я не представляю, сэр. Из 8 материков обитаем только наш. А у нас все военные организации наперечет. Ничего особенного, в основном охранные функции и помощь полиции в наведении порядка на территории городов и рабочих поселков. Мы ведь на добыче ископаемых держимся». «А на орбитах? У вас ведь там весьма оживленно в плане стратегических возможностей. Как-никак рядом коммерческая трасса «Зеленая дорога». «Да-да, сэр, теперь я понял. Со стороны, как говорится, виднее». «Болтун», – подумал генерал и вздохнул. «Так вот, на орбите у нас имеется большая станция сил генерального штаба». «Вот это совсем другое дело. Чем они могут помочь нам?» «О, они могут помочь чем угодно. У них полно всего, сэр. Как-то я был по делам на одной из навигаторских станций и видел в оптику эту генштабовскую орбитальную базу. У них на внешних подвесках тысячи, если не десятки тысяч тонн разной техники, которая никак не применяется». «А почему вы думаете, что не применяется?» «Так нам же все трассировки приходят, сэр. Точных данных, разумеется, не дают. Но чтобы просто мы имели понятие об околопланетном движении, они по минимуму отчитываются. Так вот, трассировки практически чистые, сэр. А у нас каждый геликоптер на счету. Модернизацию откладывают год от года, и вот вам результат». «Ладно, давайте ближе к нашему делу, полковник. Чем конкретно, как вы полагаете, нам может помочь генеральный штаб?» «Сэр, у них есть секторы. Это роботы-дисколеты с хорошими силовыми генераторами и плазменными пушками. Хорошо бы отправить на дело парочку этих монстров вместо моих прогоревших геликоптеров. И пусть бы они разделали этот броневик». «Хорошо, полковник. Занимайтесь своими делами, а я постараюсь кое-что предпринять», сказал генерал и, отключив связь, положил трубку. С полминуты он сидел молча, собираясь с мыслями, а потом крикнул. «Ламберт!» «Да, сэр!» Заглянул в кабинет секретарь. С некоторых пор генералу стало нравиться кричать через дверь. «Посетители есть?» Лейтенант зашел в кабинет и прикрыл дверь. «Полковник Кунзман из 12-го отдела и еще четверо с 5-го этажа. Напомни, кто они?» «Это кандидаты в экспертную группу для операции «Ритсфорд», сэр». «Ага», – кивнул генерал. «Хорошо, я их всех сегодня приму, но это после. А сейчас быстро организуй связь с генеральным штабом». «Слушаюсь, сэр, но на это нужно время, если только...» «Да-да, используй красный режим. Дело срочное». Секретарь убежал, а генерал стал перебирать накопившиеся со вчерашнего дня документы. Ничего серьезного, но каждый пустяк требовал его внимания. Вскоре вернулся лейтенант Ламберт. «Сэр, генштаб на проводе». «Отлично. Кто там на связи?» «Пока только дежурный», – пожал плечами Ламберт. «Да ты с ума сошел, Ламберт! Я что, буду пробираться наверх от самого дежурного? Может, от дневального? От уборщика Гоберли, может быть?» Лицо генерала сделалось красным. Он втянул шею в широкие плечи и, казалось, сейчас бросится на Ламберта и собьет его с ног. Лейтенант невольно попятился. Сигнал на аппарате связи заставил генерала снять трубку. «Дежурный второго контура слушает», – пробубнили оттуда. «Кто вызвал?» «Привет, дежурный второго контура! Ты вообще кто?» «А ты вообще кто?» В тон ему ответил дежурный из роты охраны. «Я офицер контрразведки». «А я премьер-министр». «Так». Генерал понял, что зашел не с той стороны. «Хорошо, солдат. Ты знаешь полковника Коштнера?» «Вообще-то сержант, сэр. Но полковника Коштнера многие знают. Это офицер тыла». «Правильно. Так вот, будь добр, соедини меня с ним». «Прошу прощения, сэр. Извините за дерзость. Я сейчас же вас соединю». Таким образом, генерала соединили с его старым знакомым, с которым они вместе учились в академии. И хотя с тех пор прошло много времени, не один период, Гофман считал, что он устроился лучше, добравшись до самых высот власти, в то время как другие его однокашники осели где-то пониже, и даже значительно пониже. И вот теперь ему помогла ссылка на Коштнера, о котором он только слышал, что тот служит где-то в здании генштаба и то ли меняет салфетки, то ли организовывает питание. А теперь оказалось, что он популярная и уважаемая персона. «Это кто там?» Совсем не по уставному ответил Коштнер. «Привет, старина Коштнер! Рад тебя слышать!» «Кто это? Опять вы со своими комплектами? Я же сказал, мы у вас ничего брать не будем. Мы контрактуем другого поставщика». «Я не поставщик, Коштнер», – вздохнул генерал Гофман. Да, он мог бы пуститься по официальному маршруту, назвав себя дежурному, и его бы везде приветствовали, отдавая должное высокому чину и званию. Но времени все это заняло бы очень много. Всегда на месте кого-то не бывало. Шли бесконечные согласования с секретарями. Одним словом, этот способ сейчас не годился. А выйдя на связь с Коштнером, Гофман мог значительно сократить свой путь. «Коштнер, помнишь меня? Кто на тебя воду лил, когда ты перед экзаменом не мог проснуться?» «Гофман, это ты?» – поразился полковник Коштнер. «Он самый». «Гофман, какими судьбами? Я слышал, ты засел где-то там высоко, да?» «Что-то вроде этого, приятель». «В каких-то тайных службах?» «В контрразведки. В самом-самом верху? Почти в самом верху. Вот так дела. А чего мне трезвонишь? Думаешь, мы тут родиной торгуем? Генерал из вежливости посмеялся. Пришло время найти старых друзей, Коштнер. Старые друзья сейчас очень нужны, а также их полезные связи. Да, далеко ты шагнул, гнул свою линию Коштнер. А ведь в учебе был середнячок, если не сказать хуже. Слушай, у меня к тебе вопрос. У тебя есть кто-нибудь на эталоне? На эталоне? Ты что, не знаешь, где это? Почему же не знаю? Все я знаю. Это такая дали захолустье, что хуже не придумаешь. Но мы туда ничего не поставляем. Там гражданские подрядчики работают. Я не об этом. Мне нужен подход к орбитальной базе, но в обход официального пути. Так, ну а в чем интерес? Там у вас имеется большая орбитальная база, и на ней полно неиспользуемой техники. И вот я хотел бы ее немножко поиспользовать. Разумеется, на взаимовыгодных условиях. Ну да, это я понял. Ладно, есть у меня там один офицер. Капитан. Отвечает за тыловое обеспечение станции. Ну, ты понял. Трусы, весы и круг колбасы. Чего круг? Не понял генерал. Не обращай внимания. Это линейное слово из варварского языка. Оттого так непривычно звучит. Ты что, стал знатоком варварской культуры? Спросил Гофман, чтобы закрепить успех установившегося контакта. Это была одна из основ начала вербовки. Впрочем, вербовать Коштнера он не собирался. Хотя, кто его знает, как может сложиться. Такой информированный агент в генеральном штабе ему бы не помешал. «Нет, не стал, да и не пытался. У нас с этим строго. Департамент внутренней безопасности, знаешь ли?» «О да, так ты говоришь, капитан?» «Да, капитан Лундик. Обратишься к нему, скажешь, что от меня, и он соединит с кем надо напрямик». «Спасибо, Коштнер, ты меня прямо выручил». «Не спеши благодарить, пока еще ничего не получилось. Лундику привет. До связи, Гофман». «До связи, Коштнер», – ответил генерал и положил трубку. «Кажется, дело сдвинулось», – подумал он. Вот так, за пределом своего мира секретов и тайн, он был никому не интересен, и ему мог тыкать любой дежурный сержант. А какого-нибудь пехотного генерала в городском гарнизоне знал каждый, потому что он ходил в расшитом золотом мундире, и его подвозил персональный автомобиль с водителем. Но спрятав свою гордость и самомнение подальше, удается сделать куда больше, чем потрясая чинами и погонами.